В начале 30 века диктаторскую власть над планетой захватил Дзамбер Глаубон и через 20 лет добился телесной унификации, нормализации и стандартизации, поначалу воспринятых как спасение. Он был сторонник просвещенного и гуманного абсолютизма, а потому не допустил истребления вырожденцев 29 века, но велел поселить их в особых резервациях. Кстати сказать, как раз на окраине одной из них, под развалинами древней столицы провинции, и находился подземный монастырь деструкцианцев, который дал мне приют. По указу Глоубона, каждый гражданин должен был стать самистом без задником, то есть таким однополым, что сзади и спереди выглядит одинаково. Дзамбер написал мысли, трактат с изложением своей программы. Он лишил населения секса, в котором усматривал первопричину прежнего упадка. Центры наслаждения были оставлены гражданам, правда, после обобществления. Глоубон также оставил им разум, поскольку не хотел управлять дебилами, но видел в себе основателя цивилизации. Однако же разум – это способность мыслить по-всякому, а значит, инако мыслить. Нелегальная оппозиция ушла в подполье и устраивала там мрачные антисамистские оргии. Так, во всяком случае, утверждала правительственная печать. Впрочем, Глоубон не преследовал оппозиционеров, принимавших бунтарские формы, а мерзенцы – задисты. По слухам, были также подпольщики-двузадисты – утверждавшие, будто разум дан как раз для того, чтобы было чем понять, что нужно от него поскорее избавиться. Ведь именно он виновник всех исторических бедствий. Голову они заменяли тем, в чем принято видеть ее противоположность, ибо считали ее лишней, вредной и крайне банальной. Но отец Дарк уверял меня, что казенная пресса от усердия преувеличивала. Задистам действительно не нравилась голова, и они от нее отказались. Но мозг всего лишь перенесли вниз, чтобы на мир он смотрел пупочным глазом и еще одним, размещенным сзади, немного пониже. Наведя кое-какой порядок, Глоубон провозгласил план тысячелетней социальной стабилизации посредством так называемой гедальгетики. Ее введению – предшествовала шумная пропагандистская кампания под лозунгом «Секс ради труда». Каждому гражданину выделялось рабочее место, а инженеры нервных путей так соединяли нейроны его мозга, что он ощущал наслаждение только при усердном труде. И ежели кто деревья сажал, либо воду носил, он просто млел в упоении, и чем лучше работал, тем большего достигал экстаза. Но присущее разуму коварство подкопало и этот, казалось бы, безотказный социотехнический метод. Ибо нонконформисты трудовой экстаз почитали формой порабощения. Усмиряя в себе рабочую похоть, трудоблудие, они наперекор вожделению, гнавшему их в рабочее место, не тем занимались, на что подбивал их зов плоти, но все делали прямо наоборот. Кого тянуло быть водоносом, валил лес, а кого дровосеком, воду таскал, и все это в рамках антиправительственных манифестаций. Усиление обобществленных влечений, неоднократно проводившееся по приказанию Глоубона, имело лишь тот результат, что историки назвали эти годы его правления эпохой мучеников. Опознание правонарушителей доставляло биолиции немало хлопот, поскольку замеченные в умышленном извращенном страдании утверждали без зазрения совести, что стонали они как раз в упоении. Глоубон покинул арену биотической жизни, глубоко разочарованный, убедившись в крахе своего великого плана. Позже, на рубеже 31-32 столетий, разгорелась борьба диадохов. Планета распалась на провинции, население которых телотворилось в соответствии с директивами местных властей. Это было уже в эпоху постмонстралической контрреформации. От прежних столетий остались скопища полуразвалившихся городов и эмбрионариев, резервации, в которые лишь от случая к случаю наведывались летучие контрольные патрули, опустевшие секс-острады и иные реликты прошлого, которые кое-где, хоть и в искалеченном виде, доживали свой век. Тетрадох Гламброн установил цензуру генетических кодов, и некоторые виды генов попали под запрет. Однако нецензурные индивиды либо подкупали контрольные органы, либо использовали в публичных местах биомаски и бутаформы. Хвосты приклеивали к спине пластырем или украдкой засовывали в штанину и так далее. Все эти ухищрения были секретом Полишинеля. Пентадох Мармозель, действуя по принципу «разделяй и властвуй», в законодательном порядке увеличил число разрешенных полов. При нем, наряду с мужчиной и женщиной, появились двушчина, дваба и два вспомогательных пола – уложники и поддержанки. Жизнь, особенно эротическая, при этом пентадохе усложнилась до крайности. Вдобавок, тайные организации свои собрания устраивали под видом поощряемых властями шестерных гексуальных сношений, так что проект пришлось урезать до минимума. До наших дней сохранились только двушчина и дваба. При гексадохах обычным делом стали телесные намеки, позволявшие обойти хромосомную цензуру. Я видел изображения дихтонцев, у которых ушные раковины переходили в небольшие лодыжки. Неизвестно было, прядает подобный субъект ушами или же намекает своими движениями на пинок под зад. В некоторых кругах ценился язык, законченный небольшим копытцем. Правда, он был неудобен и ни на что не годился, но в этом-то и выражался дух соматической независимости. Гурилла Хабсдор, слывший либералом, позволил особо заслуженным гражданам иметь сверхнормативную ногу. Это было высоким отличием, а впоследствии добавочная нога, утратив свой пешеходный характер, стала всего лишь символом занимаемого поста. Высшие чиновники имели до 9 ног. Благодаря этому ранг дихтонца сразу был виден, даже в бане. В годы правления сурового Ронда и Шиолиса выдача разрешений на дополнительный телесный метраж была приостановлена, а у виновных в нарушении закона даже конфисковывали ноги. И Шиолис, по слухам, хотел вообще упразднить все конечности и органы, кроме жизненно необходимых, а также ввести микроминиатюризацию, так как площадь строящихся квартир все сокращалась. Но Бгхис Гварндль, правивший после него, отменил эти директивы и допустил хвост под предлогом, что его кисточкой можно подметать пол. Потом при Гонде Гурве появились так называемые нижние уклонисты, которые множили число конечностей нелегально. А на следующей стадии, когда власть еще более ужесточилась, опять появились или скорее попрятались языконогти и прочие бунтарские органеллы. Эти социальные колебания все еще продолжались, когда я прибыл на Дихтонию. То, чего никак не удалось бы осуществить воплоти, изображалось в порно-биолитературе, нелегальных, строго запрещенных изданиях. В монастырской библиотеке их было хоть пруд пруди. Я пролистал, например, манифест, призывающий к созданию головотопа, который ходил бы на голове. А плод фантазии другого анонимного автора, аэротик, должен был парить в воздухе на воздушной подушке.